«Подозреваю», — согласился Джек Баранов. «Еще не знаю, что будет, но уверен, что что-то будет». Финикин вставил в общий разговор свое веское слово. «Ведь сказали же, рулевым это можно знать, а можно и не знать. Только бы поменьше слов иностранных». Из боцманского класса к ним подошел Синяков. «Привет извозчикам!» И попросил басом. «Нет ли чинарика какого курнуть? Сейчас опять двояк схватил по такелажу». Курева ни у кого не было. «О, нищета!» — обозлился Витька, явно страдая. «Курить хочу, спасу нет. Сколько на флоте прослужил, а половину всей службы только тем и занимался, что сшибал чинарики разные». После перерыва Сайгин взял быка за рога. Свойство гироскопа перпендикулярно уклоняться от направления силы носит в науке название прецессии. Представьте себе, что мы имеем гироскоп, работающий постоянно, и также постоянно будет воздействовать на него внешние силы. Гироскоп способен работать без остановки, если вращать его электричеством, а не шнурком, как это делал я. Постоянная внешняя сила у нас тоже имеется в запасе с избытком. Это земное притяжение. Не все юнги поняли Сайгина, и Мичман пояснил. Если к гироскопу подвесить маятник, проще говоря, груз, то маятник, испытывая на себе силу земного притяжения, станет постоянно воздействовать на гироскоп. Не забывайте о притяжении Земли. Совместите эту силу притяжения с двумя правилами гироскопа, которые я велел вам записать в тетради. Ну? Класс молчал завороженный. Сайгин неслышной походкой двигался между юнгами, давая им время подумать самим. «Кто понял, что произойдет?» — спросил он. Нет, юнги еще не понимали, но они упорно думали. «Маятник», — сказал Сайгин, помогая им мыслить, «можно ведь сделать из двух сообщающихся сосудов, наполненных какой-либо тяжелой жидкостью, например, ртутью. Она переливается в сосудах, которые стремятся занять положение в зависимости от земного притяжения. А при этом вес ртути постоянно воздействует на ось гироскопа. Земля вращается, гироскоп тоже. Движение оси гироскопа перпендикулярно. Неужели еще не догадались, что произойдет?» Сайгин нарисовал на доске земной шар. Повесил в пространстве роторы гироскопов, обозначил притяжение Земли, а к гироскопам условно прикрепил маятники, сосуды с переливающейся в них ртутью. Остановился перед Огурцовым. «Подумай», — сказал Сайгин, заглядывая Савке в глаза. «Ну, представь себе эту картину. Проанализируй все с самого начала». Савка зажмурился. Гироскоп вращался. Маслянистая ртуть неслышно переливалась в сосудах. Не покоряясь этой силе, ось гироскопа разворачивалась в перпендикулярном направлении и ползла выше, выше и выше. В жизни каждого человека бывают моменты некоего озарения. И нечто подобное испытал сейчас Огурцов. От неожиданности он даже вскрикнул. «Я понял! Понял от начала и до конца!» Сайгин остановил гироскоп, и в классе наступила тишина. «Теперь расскажи нам, что ты понял?» Савка заговорил. «Гироскоп уже превратился в гирокомпас. Ртуть текла по трубкам. Земля воздействовала на нее. И вот ось гироскопа, противодействуя силе притяжения, стала взбираться выше, выше, выше к полюсу. Это